белыми просторами льда. За кормой остались тысячи пройденных миль. Нескончаемо тянулась белая струя Кильватера. Сменялись названия городов. Архангельск, Лондон, Одесса, Марсель, Мурманск, Сан-Франциско, Гонолулу, Владивосток. За время плавания мускулы мои крепли. Солнце покрыло лицо, шею и грудь темно-коричневым загаром. Я возмужал и стал серьезнее. Как незаметно пролетело время. 3 года прошло с тех пор, как я сидел в кабинете у Бармина. Как много нового прошло за это время перед моими глазами. Как много предстоит еще увидеть. Но надо возвращаться в техникум. Хочется учиться. Хочется скорее встать на мостик и самому командовать кораблем. Когда я сошел с борта Кдова на Ленинградский берег, было уже совсем темно. На судне остались одни вахтенные. Несчастливцы, которым пришлось стоять приходную вахту. Все остальные, выбритые, в своих лучших костюмах, с подарками, спешили домой. Какое-то особенное, непередаваемое чувство охватывает вас, когда вы вступаете на набережную родного порта после длительного пребывания в плаваниях. Мне кажется, что только моряк может это понять. Только моряк, сошедший с качающейся палубы на твердую, всегда гостеприимную и такую желанную землю Родины. Сколько раз мечтал он о ней, и в бурные ночи, и в жаркие безветренные штилевые дни. Я стоял на набережной и смотрел на огоньки Кдова. Расчет был получен. В кармане лежала характеристика от капитана, общественных организаций и направление на учебу в морской техникум. Теперь я должен вернуться на пароход уже штурманом. До свидания, Кдов. Ты был мне другом. Время не было потеряно даром. Море научило меня многому. Все это пригодится мне в дальнейшей жизни. Выйдя из ворот Ленинградского порта, я вскочил на площадку трамвая. В этот поздний час в вагоне было пусто. Несколько пассажиров дремали на скамейках. С наслаждением вдыхал я сырой осенний ленинградский воздух. Моросил дождь, и на влажном блестящем асфальте теплыми золотыми пятнами отражались окна домов и огни уличных фонарей. За эти 3 года я бывал в Ленинграде очень редко, раз или два в год. Отпуска не брал, накапливал месяцы для учебы. Стоянки были короткие, и мне удавалось видеть мать, Романа, Женю и остальных друзей урывками. Теперь я с радостью думал о том, что целых 7 месяцев буду дома. При воспоминании о Жене сделалось еще радостнее на душе. Она писала мне хорошие письма. Обниму маму и сейчас же позвоню Жене. Нет, сначала повидаю Ромку. Или Женю. Так, кажется, и обнял бы всех вместе. Всех сразу хочется видеть и рассказывать, а потом слушать. Услышать все об их жизни. Надо навестить Льва Васильевича и честно рассказать ему обо всем. Показать характеристики. Что он скажет? А Бармин? С такими мыслями я ехал домой. Мама еще не спала. Я схватил ее на руки, кружил по комнате и кричал. «Ты видишь, какая теперь у меня силища?» Она вырвалась от меня и со словами «Сумасшедший! Ведь ты же надорвешься! Нельзя так!» побежала ставить на керосинку чай. Мамин чай. Как много воспоминаний было связано с ним. Я вытащил свои характеристики и направление судового комитета Кдова на учебу. Мать даже не взглянула на них. Она смотрела только на меня. Смотрела ласковым и восхищенным взглядом. Но я настаивал. «Нет, ты посмотри, посмотри их!» Я сдержал свое слово. Меня даже направили учиться, как одного из лучших моряков. Я имею только хорошие отзывы. «Да я и так вижу, милый, что ты стал хорошим. Мне не нужно читать бумажки. Я все читаю по твоим глазам». Почти всю ночь мы просидели с ней. Я рассказывал матери о своем пароходе, о своих планах, о том, что думаю сказать Бакурину и Дмитрию Николаевичу Бармину, о том, что подготовился сдавать экзамены на 3-й курс вечернего отделения техникума, куда принимали лишь людей, имеющих 2-летний стаж плавания, и о самом главном, что на будущий год получу диплом штурмана малого плавания и пойду плавать уже 3-м помощником капитана. Потом снова вернусь в техникум и закончу на штурмана дальнего плавания. Она рассказала мне про Ромку. Сейчас шли государственные экзамены, и он через несколько дней должен был получить свидетельство штурмана дальнего плавания. Еле заметное чувство зависти шевельнулось где-то глубоко внутри меня. Я потерял 3 года, а Роман уже штурман. Но чувство это тотчас же заглохло, ведь и для меня время не прошло даром. Хорошая матросская практика дала мне так много. Мама говорила, что Роман несколько раз заходил к ней и интересовался, как идут мои дела, как и где я плаваю. «Ромка, дорогой мой, верный друг, прямой и честный. Помнишь, как я не подал тебе руки, когда уходил с товарища? На эту тему мы при встречах не говорили, оба старались не вспоминать товарищ. Ну а сейчас я все вспомню, все, и крепко пожму твою руку». Мы легли с мамой спать, когда белесый рассвет растворил темноту за окном. Я взбежал на 2-й этаж мореходки и сразу же увидел Романа. Он стоял в коридоре у окна, углубившись в какой-то учебник. В классах шли экзамены, и потому здесь царила торжественная и необычайная тишина. Я подкрался к Ромке и крепко закрыл ему глаза ладонями, как мы это делали когда-то в школе, и измененным голосом пропищал. «Кто?» Ромка попытался освободиться, но я не отпускал его. «Ну, довольно дурачиться, не время», – рассердился Ромка. Я отнял ладони. «Гошка, ты ли это?» Мы крепко стиснули друг другу руки и обнялись. Ромка оглядел меня с ног до головы. «Вот ты какой стал, совсем настоящий». «Как это нужно понимать, совсем настоящий?» «Настоящий моряк. А раньше что же, поддельный был?» Мы посмотрели друг другу в глаза и засмеялись. «Ты поступать пришел или только навестить нас?» «Поступать, Роман. На вечернее отделение. Думаю, на третий курс». «Правильно. Мы тебя давно ждали. Знаешь, Гошка, вот какое дело. Я сейчас эксплуатацию сдаю, но это недолго. Час, может быть, полтора. Подожди меня, а потом я все тебе расскажу. Если хочешь видеть ребят, то они на третьем этаже, в музее. Готовятся». «Ладно, буду тебя ждать. У меня здесь дел много». В канцелярии техникума меня встретил наш старик Начканс. Он прочел мои документы и, глядя на меня поверх очков, одобрительно сказал: «Вот это другое дело, Микешин. Можно сказать, прибыли на счете. Приходите через 3 дня за ответом. Да не беспокойтесь, примут. Только сейчас новый начальник занят, а то...» «Новый начальник? Абармин?» — вырвалось у меня. «Дмитрий Николаевич в последнее время стал сдавать. Болеет. Просил, чтобы перевели его куда-нибудь на юг. Ходатайство удовлетворили. Он будет начальником одного из южных морских техникумов. Скоро уезжает». «Он пока дома?» «Сейчас, наверное, дома». Я схватил со стола свои характеристики. «На полчаса. Принесу». И выбежал из канцелярии. Нужно было сейчас же повидать Дмитрия Николаевича. Бармин жил в помещении техникума. Мне открыла его жена Вера Александровна. На вопрос, можно ли видеть Дмитрия Николаевича, она подвела меня к двери кабинета и предупредила: «Постучите, он там». Я постучал. Знакомый голос ответил: «Войдите». Я вошел в кабинет, напоминавший каюту парохода. Бармин сидел за письменным столом и что-то писал. Лицо его осунулось, было усталым. И потому, как он сидел и как выглядел, чувствовалось, что Бармин действительно болен. Он поднял на меня из-под лохматых бровей свои еще острые глаза. На секунду в них мелькнуло недоумение. Потом они зажглись теплым светом, и он проговорил: «А, Крестник, здравствуй, садись. Чем порадуешь?» Я протянул ему характеристики. Дмитрий Николаевич долго держал их в руках, прочел и задумался о чем-то. Я стоял, не шевелясь, на вытяжку. «Ну что ж, Микешин, кажется, ты идешь истинным курсом. Течение, ветер, погрешности навигационных инструментов иногда отклоняют судно от истинного курса. Но хороший моряк всегда придет туда, куда он наметил, в порт назначения. Старайся больше не отклоняться от курса. Скорее придешь к цели. Я очень рад, что ты вернулся таким. Начинаешь учиться?» «Да, Дмитрий Николаевич». «Желаю всего хорошего. Не забудь того, чему научила тебя жизнь». Мы помолчали. Потом я, волнуюсь, сказал: «Дмитрий Николаевич, разрешите поблагодарить вас за все и пожать вам руку? Вы ведь уезжаете». Бармин встал, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Мы еще встретимся», — проговорил Дмитрий Николаевич, когда я выходил из кабинета. «Встретимся, обязательно встретимся», — уверенно отозвался я. Мне было так жаль, что Бармин уходит из техникума. Увидимся ли мы с ним еще когда-нибудь? Роман сдал экзамен. Он был в хорошем настроении. Мы шли по Большому проспекту и говорили о своих планах. Ему хотелось попасть на дальневосточную линию. Самую тяжелую, но и самую, по его мнению, интересную. Ему не терпелось начать работы. Он расспрашивал меня про океан, в котором еще не бывал. Про суда, на которых я плавал. И я мог много ему теперь рассказать. Я чувствовал себя много старше и опытнее его. Хотя по годам мы были почти ровесники. Но Роману оставалось сдать один предмет, и тогда он станет третьим помощником капитана, а мне нужно было еще учиться. Мы вспоминали с ним прошлое, Волну, Орион, Бакурина. Вспомнили и Керчь. Мне хотелось сказать ему о том, что я думал, о том, как изменились мои взгляды на жизнь. Хотелось, чтобы он знал, что урок, данный мне комсомолом и Барминым, не прошел напрасно. «Знаешь, Роман, — начал я, — ты был прав тогда». «Когда?» «Там, на товарище. Ты отказался защищать меня, помнишь? Все вы были правы. Я это понял много позже. Тогда мне казалось, что вы выбрасываете меня из жизни, и я был очень обижен. Теперь не то. 3 года не прошли даром. Мне самому было очень тяжело тогда. Переживал, что ты не подал мне руки. Временами мне казалось, что мы должны были ходатайствовать о твоем оставлении на судне, но потом я пришел к твердому убеждению, что все это сделано так, как надо. Хорошо, что ты тоже понял это. Я никогда не сомневался, что ты добьешься своего. Добьюсь, Роман. Правда, во многом мне помогли хорошие люди. Такие, как Бакурин, понимаешь? Они подправляли мой истинный курс, как сказал сегодня Дмитрий Николаевич. Ах, как жаль, что он уходит от нас. Да, очень жаль». Больше не оставалось ничего такого, о чем мы избегали бы говорить с Романом. Все стало ясным. «Вот и сбылась твоя мечта, Роман. Ты стал штурманом дальнего плавания. Как быстро летит время. На будущий год и я встану на мостик. А давно ли мы плавали на окуньки и мушки? Ну а как другие ребята? Сегодня я не успел повидать их». Мы не заметили, как подошли к дому. Договорились встретиться сразу же после того, как Роман сдаст последний экзамен. Распрощавшись с Романом, я побежал звонить Жене. «Кто это говорит?» — послышался в трубке ее голос. «Угадайте». «Говорите, а то повешу трубку», — строго сказала Женя. Я быстро назвал себя. «Гоша, это ты? Вот радость. А ты совсем приехал или, как всегда, метеором?» «Совсем? Учиться? Чудесно как. Увидимся. Завтра буду свободна целый день. Сегодня не могу, надо заниматься. Не сердись». «Я не сержусь, Женя. Где мы встретимся?» «Давай в летнем саду. В 12 часов. Ты свободен?» «Я люблю летний сад осенью. Листья шуршат под ногами и как-то особенно пахнет». «Хорошо, смотри, не опаздывай, буду ждать». «Не беспокойся, не опоздаю». И она повесила трубку. Вечер у меня оставался свободным, и я решил поехать к Бакурину. Мы давно не виделись с ним. Со времени моего отъезда в Керчь. Лев Васильевич совсем не ожидал меня увидеть. «Игорь? Вот великолепно! Не забыл своего старого капитана!» Бакурин не изменился. Остался таким же, каким был всегда, каким я его видел в последний раз. Он встретил меня как родного, обнимал, хлопал по спине, рассматривал со всех сторон, удивлялся тому, как я возмужал. Когда прошли первые минуты шумной встречи, Лев Васильевич усадил меня на диван и сказал: «Ну теперь, Игорь, рассказывай все подробно. Где пропадал так долго и что делал?» Не торопясь, стараясь не упустить ни одной мельчайшей подробности своей морской жизни, начал я рассказ. Меня слушал человек, который за меня поручился перед партией, перед комсомолом. Ничего не должно быть упущено. Ничего. Лев Васильевич слушал меня внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Когда я дошел до моей дружбы с Охотиным и рассказал о плавании на товарище, он нахмурился. Мне было трудно говорить о своих поступках и чувствах, но я старался как можно точнее восстановить их в памяти. Я чувствовал, что это самое основное. Наконец все было рассказано. «Вот так прошло это время, Лев Васильевич. На днях держу экзамены и снова начинаю учиться», — закончил я и замолчал. «Могло быть лучше, Игорь», — сказал Лев Васильевич, раскуривая трубку. «Ну, в общем, неплохо. В жизни бывает все. Надо признавать свои ошибки. Конечно, лучше их не делать, а если они все же будут, не бойся говорить о них сам. Тебе помогут их исправить. Партия поможет, комсомол, люди. Умница, Бармин, что послал тебя плавать. Ты прошел хорошую жизненную школу. А где же сейчас Роман? Кончает мореходку, сдает последний экзамен и получает свидетельство штурмана дальнего плавания. Вот это я понимаю. Из него выйдет хороший моряк, он серьезный парень». «Да, он серьезный. Как часто я вспоминал Орион и вас, Лев Васильевич. Мы пришли в техникум уже хорошо подготовленными. Нам было легко учиться, а потом плавать». «Верно. Яхт-клуб – прекрасная морская школа. Ты давно там не был?» «Он очень изменился. Появилось много новых судов, построенных на наших верфях. Большие. Есть больше Ориона. Курсы яхтенных капитанов имеют уже 3 группы. Прошлым летом мы ходили на Ладожское озеро, а на будущий год предполагаем идти в Финляндию, Швецию и Норвегию. Сбывается мечта Николая Юрьевича о массовом развитии парусного спорта». «Как он живет?» «Так же, как прежде. Все свое время отдает подготовке молодых моряков. Работает с упоением. Похудел, помолодел. Разъезжает по верфям и нагоняет страх на опаздывающих с выполнением его заказов». «Ну а ребята, наши, орионовские, вы видите их?» «Как же. Зуев, Пантелейчик, Кузьмич, Седов неизменно преданы парусу. Ходили со мной на Ладогу. Есть у нас еще 4 новеньких. Совсем такие же, какими были и вы. Школьники. Тоже будущие моряки. Вы же вошли в историю Ориона, и я им всегда говорю, что Орион воспитал 3 настоящих моряков. Сергей иногда заходит. Он учится в военно-морском училище имени Фрунзе и скоро будет командиром. Как мне хочется повидать всех старых друзей. Теперь я буду на берегу и разыщу их. А мне хотелось бы собрать всех вот хотя бы у меня и позвать этих 4 мальчиков. Как ты думаешь, сумеем мы это осуществить?» «Конечно, Лев Васильевич, когда только захотите. Это было бы замечательно». «Ладно, я напишу тебе открытку заранее. Идет?» «Хорошо, Лев Васильевич. Немедленно прибежим по вашему сигналу». Было уже поздно, и я распрощался. В летний сад я пришел без четверти 12. Стоял один из редких в Ленинграде осенних дней, с ярким солнцем и бледно-голубым небом. Подморозило. Лужи покрылись тонкой корочкой льда. Пухлый ковер из бурых, посеребренных инеем опавших листьев покрывал землю. Шум, доносившийся с улиц, был отчетливым и звонким. Только ранней весной и в такие дни осенью можно так слышать звуки. Пахло прелью и неуловимым душистым запахом сухой травы. Народу в саду было мало. Я медленно шел по главной аллее. Взглянул на часы. Стрелки показывали 12. Я ускорил шаг и через минуту увидел Женю. Она шла мне навстречу легкой походкой. Из-под синего берета выбивалась прядка волос. Лицо раскраснелось, голубые глаза сияли. Женя протянула мне обе руки. «Здравствуй, мореплаватель!» Я схватил ее маленькие руки и крепко пожал. «Здравствуй, студентка!» «Гоша, давай сядем там, у памятника Крылову. Это мое любимое место. И ты будешь мне все рассказывать. Все-все подробно». «Нет, ты не можешь себе представить, как я по-настоящему рада, что ты приехал. На самом деле?» «Разве ты не чувствовал по моим письмам, что я очень хочу тебя видеть?» Мы сели на скамейку. «Я так беспокоилась за тебя». Женя опустила голову. «Боялась, что ты не вернешься в техникум, не захочешь учиться дальше. Ведь могло так быть?» «Нет, не могло. Я же писал тебе обо всем, что думаю делать. Ты знала все мои мысли. Я так ждал твоих писем, а ты писала редко. А мне казалось, что ты пишешь редко. Знаешь, твои письма очень поддерживали меня. Правда? Я видела, что ты потрясен, расстроен всей этой историей. И мне очень хотелось помочь тебе. Но я не знала, чем и как. Ты был далеко. И все-таки помогла, не оттолкнула. Я думал, что ты сразу же отвернешься, когда узнаешь, что меня исключили из техникума. Подумаешь, что я совсем никчемный. И потом, мы так редко встречались, могла забыть. Но от твоих писем веяло таким теплом, настоящей дружбой. Гоша, не будем больше об этом. Когда мы с тобой увидимся, то обязательно возвращаемся к этой теме. Как хорошо, что все это уже позади. Рассказывай о себе. Мне пришлось повторять все сначала. Все, о чем я рассказывал матери, Ромке и Бакурину. Потому как менялось выражение Жениных глаз, я видел, что она сейчас переживает пережитое мною. Временами она вскрикивала: «Ой, Гоша, это, наверное, очень страшно». Или спрашивала: «Что это такое, полупортик?» Когда я, увлекшись, начинал сыпать морскими терминами. Один раз она засмеялась. «Уж этого не может быть. Наверное, ты приукрасил немного, сознайся». И я должен был признать, что действительно преувеличил. Время проходило незаметно. Только когда облака закрыли солнце и стало холодно, мы поднялись. «Тебе много пришлось пережить, Гоша. Скажи, ты жалеешь, что у тебя все так вышло?» Лев Васильевич сказал, что лучше бы этого не было. Я согласен с ним. Но если бы я не получил такого урока, то мог стать неважным человеком. А теперь я не считаю себя таким. «Да, пожалуй», — подумав, согласилась Женя. «Ну ладно. Я тебе, кажется, все рассказал. Теперь твоя очередь. О себе? Я такая счастливая, Гоша. Мне так хорошо и интересно живется. Учусь в институте. Ты ведь знаешь, как я люблю литературу. У меня много друзей и подруг. Я познакомлю тебя со всеми. Они уже знают тебя по моим рассказам. Да не бойся», — улыбнулась Женя, видя мой протестующий жест. «Рассказывал, не упоминая об Одессе и последствиях. Я веду большую общественную работу. Не шути. Ты видишь перед собой секретаря комсомольской ячейки факультета. А сколько радости доставляют театр, музыка, спорт. Вот придет зима, поедем с тобой в Ковголово. Будем кататься с гор. Летишь, и кажется, у тебя выросли крылья. Ветер свистит в ушах. Снег режет лицо. Чудесно. А учишься как?» «Могу показать зачетку. Не надо. Верю и так, что хорошо». «То-то же. У меня такое желание работать. Самостоятельно работать. Где угодно. Будущее кажется таким ясным. Мы будем часто видеться и проводить выходные дни вместе. Согласна?» – говорил я, заглядывая Жене в глаза. «Согласна и очень рада. Ведь я знаю тебя больше по письмам. Наши короткие встречи не идут в счет. Теперь познакомимся как следует», – смеялась Женя. Мы долго бродили по аллеям летнего сада. Прощаясь, она сказала мне: «Игорь, в выходной день ты обязательно приходи к нам. Папа и мама будут рады тебя видеть. Они называют тебя не иначе, как твой моряк. Хотят узнать, что ты из себя представляешь. Хотя Роман дал о тебе отличный отзыв. Так приходи». «Спасибо, приду». В воскресенье я надел выходной костюм и отправился к Жене. Гусевы жили на Петроградской стороне, в большом сером доме. Поднявшись на четвертый этаж, я с волнением позвонил. Дверь мне открыла Женя. «Входи, Игорек, вешай свое пальто вот сюда». Она показала на вешалку. В маленькой прихожей было чисто и пахло как-то вкусно. Не то гвоздикой, не то корицей. Женя взяла меня за руку и повела в комнату. Почему-то я чувствовал себя стесненно. Мы вошли в столовую. Вернее, это была не только столовая. Посредине стоял круглый стол, над которым висел оранжевый абажур. В углу, закрытой ширмой, помещалась кровать, платяной шкаф, два кресла. В одном из них сидел мужчина в сером костюме, с худощавым лицом и седыми волосами. Он читал газету. При нашем появлении он отложил газету в сторону и внимательно, с любопытством, взглянул на меня своими небольшими карими глазами. Женя подвела меня к нему и сказала: «Вот папа, Игорь, знакомься. Гусев Николай Николаевич». Он поднялся с кресла и пожал мне руку крепким мужским пожатием. «Садитесь, пожалуйста. Много слышал о вас от дочки. Мы тут с ней все ваши рейсы прорабатывали», — улыбнулся Николай Николаевич. Я сел. «Курите и рассказывайте о своих приключениях», — протянул мне Гусев коробку папирос. Как-то неудобно было начинать разговор самому, и я неловко молчал. «Вы знаете, Игорь, меня интересует Англия. Я там работал на заводе до революции», — сказал Николай Николаевич и начал сам очень интересно рассказывать о Шеффилде. Незаметно для себя я принял участие в разговоре и скоро беседовал с Николаем Николаевичем, как со старым приятелем. Женя присела на ручку кресла и, обняв за плечи отца, с интересом слушала. В комнату вошла высокая, еще совсем молодая женщина, с такими же русыми, как у Жени, волосами. Она была похожа на Женю. Женя соскочила с кресла. «Мамочка, познакомься, Игорь». «Прасковья Александровна». «Все про вас знаю, Игорь», — лукаво улыбнулась Прасковья Александровна. «Мама», — укоризненно сказала Женя. «Ничего-ничего, дочка. Что же стол не накрываешь? А я пойду допекать пышки. Сейчас, мамуля». «Тут папа рассказывал про Англию. Ты же знаешь, какой он у нас мастер художественного слова? Оторваться невозможно». «Ну уж и мастер», — заметным удовольствием усмехнулся Николай Николаевич. Накрывая на стол, Женя быстро двигалась по комнате и звенела чашками. «Гоша, ты расскажи папе про ураган в Тихом океане». Я как мог начал описывать свои переживания во время шторма. «Да, стихия». «А страх вы ощущали, Игорь?» — спросил меня Гусев. «Ощущал. Мечтал только до берега добраться, чтобы в море больше не идти. А потом все забылось». «Все плохое быстро забывается. Такое бывает со всеми людьми». «Значит, не разочаровались в море?» «Нет, что вы, наоборот». «Как с учебой? На какой курс поступаете?» «На третий». Вошла Прасковья Александровна с подносом маленьких румяных булочек. «Садитесь, товарищи, за стол. Мои булки хороши, только пока они теплые». За чаем продолжалась непринужденная беседа. Гусевы с интересом расспрашивали меня обо всех странах, где я бывал, о судовой жизни, о моряках. Николай Николаевич живо рассказывал о своей работе и заводе. Видно было, что в семье знают все о работе отца. Хозяйничала за столом Женя. Когда Прасковья Александровна хотела встать и принести из кухни чайник, Женя строго сказала: «Сиди, мама, я все сделаю сама. Ты сегодня уж наработалась». Мне понравилось, что Женя относилась к родителям как к друзьям, но с большим уважением, заботой и внимательностью. Чувствовалось, что законодательницей в доме является мать, которой все с удовольствием подчиняются. После чая мы пошли к Жене в комнату. Это была крошечная квадратная комнатушка, в которой с трудом помещалась узенькая кровать, книжный шкаф, столик и один стул. На стене висел большой портрет Горького. «Мой любимый писатель», — сказала Женя, видя, что мой взгляд остановился на фотографии. «А ты его любишь?» «Люблю». «Садись, Игорек, вот тут я и живу». «Понравились тебе мои молодые старики?» — спросила Женя, когда я боком уселся на стул. «Очень. Вот только не знаю, как я им». «Думаю, что да. Я это выясню точно, когда ты уйдешь. У нас принято все вопросы решать вместе. И этот вопрос будет решен большинством голосов, а один голос «за» у тебя уже есть». «Надеюсь на тебя. Голосование должно пройти в мою пользу», — пошутил я. Дверь приоткрылась, и в комнату пролезла девочка лет 5, с туго завязанными белобрысыми короткими косичками. В руках она держала мягкую куклу и несколько разноцветных лоскутков. «Женя, ты же мне обещала сегодня сшить платье. Когда же будем?» «Во-первых, нужно стучать в дверь. Сколько раз я тебя учила?» «А во-вторых, Тонечка, сегодня не могу. Видишь, у меня гости». Девочка покосилась на меня и недовольно протянула: «Вчера занятия, сегодня гости, а завтра?» «Завтра обязательно». Когда девочка ушла, Женя засмеялась и сказала: «Моя приятельница и соседка. Я у нее в придворных портнихах числюсь». Мы поболтали еще около часа, и я стал собираться домой. Когда я прощался, Николай Николаевич приветливо сказал: «Вы заходите, Игорь, к нам, не стесняйтесь». С этого дня я стал часто приходить к Жене. Моя дружба с ней крепла. Мы часто проводили вместе вечера. Николай Николаевич Гусев оказался симпатичнейшим человеком. Мы с ним быстро сошлись. Вероятно, и я ему понравился. Николай Николаевич работал начальником одного из цехов крупного завода. Большой жизненный опыт и острая наблюдательность делали его незаменимым рассказчиком. С ним никогда не бывало скучно. Мать Жени, Прасковья Александровна, или как ее называл Николай Николаевич, Пашенька, была влюблена в свою дочь и мужа. Она думала только о том, как сделать легче и приятнее жизнь своих работничков. Николай Николаевич и Женя платили ей за это нежной любовью. Они никогда не ссорились, и в уютной квартире всегда царил дух доброжелательности. Мне нравилась вся семья, и я с удовольствием бывал у них. Экзамены на третий курс выдержаны. Сдавать было нелегко. Все же по всем предметам у меня были удовлетворительные оценки. Роман получил свидетельство штурмана и попал, как ему и хотелось, на дальневосточную линию. Его назначили четвертым помощником капитана на большой пароход «Курск». Он был в восторге. Незадолго до ухода Романа в море мы собрались у Льва Васильевича. Что это был за вечер? Пришли все. Не было конца приветствиям, восклицаниям, расспросам. Николая Юльевича выбрали председателем. 4 семиклассника с восторгом смотрели на Сергея, Романа и меня. И весь вечер приставали с вопросами. Было как-то особенно хорошо среди старых друзей, объединенных любовью к морю и понимающих друг друга с полуслова. Разошлись поздно. Решили при всех обстоятельствах хотя бы раз в год давать о себе знать Льву Васильевичу. С 1 октября в мореходке начались занятия. Все здесь оставалось по-прежнему. Не было только Дмитрия Николаевича. Он уже уехал на Черное море. Ушел из техникума и теперь читал лекции в Институте водного транспорта Иван Николаевич Панков. Его заменил Владимир Владимирович Владимиров, или, как мы его называли между собой, Володя в Кубе. Молодой, высоченного роста, всегда веселый, прекрасный преподаватель. Он быстро завоевал любовь и уважение слушателей. Владимир Владимирович относился к нам по-товарищески, но был строг и требователен. Часто резко поругивал, иногда язвил и так отчитывал лентяя перед всем классом, что тому ничего не оставалось делать, как сесть за книги. Остальные преподаватели мне уже были знакомы, зато товарищи по классу очень отличались от прежних. На вечернем отделении учились главным образом пожилые и многоплававшие моряки. Среди них я был, пожалуй, самым молодым по стажу и по годам. Программа мало чем отличалась от программы дневного техникума. Я начал учиться с увлечением, поставив перед собой задачу иметь только отличные оценки. Роман ушел в рейс. Радиограмму он прислал откуда-то из Индийского океана, в которой сообщал: «Доволен, жив, здоров, привет всем, пиши Владивосток». Воспользовавшись своим пребыванием на берегу, я поехал к Аполлинаше, но, к сожалению, дома ее не застал. Она училась на курсах по повышению квалификации учителей в Москве. Не мог, конечно, я забыть и Федотыча. Старик в музее уже не работал, получал пенсию и жил в здании Адмиралтейства. Мне пришлось долго блуждать по дворам старинного здания, прежде чем я нашел его комнату. К моему удивлению, Федотыч был не один. У стола сидел мальчуган лет 10-11. Федотыч очень обрадовался моему приходу. «Молодца! Вот это молодца! «И вырос же ты, Гошка, совсем мужиком стал», — говорил старик, обнимая меня. «Что ж, выпьем за встречи по-морскому. У меня замечательная настойка имеется. Для Нового года берег. Но для такого случая не пожалею». «Не пью я, Василий Федотович, не научился», — улыбнулся я. «Врешь! Ну для встречи, по рюмочке. Неужели не выпьешь?» «Ну, если для встречи, да за ваше здоровье, одну, пожалуй», — согласился я. «А ну, Митяй, достань-ка рюмки», — обратился Федотович к мальчику, сидевшему за столом. «Это Гоша, мой внук от младшей дочери. Скучно мне одному. Вот он у меня и живет. В школу ходит, а мать с отцом в колхозе. Дмитрием зовут. Ладно, есть 7 минут». И Федотович вышел за дверь. Я оглядел комнату. Она была невелика, но поражала безукоризненной морской чистотой. Две кровати застелены теплыми казенными одеялами, сложенными по-корабельному, с выпущенными наверх краями простынь. Стол, комод, у дверей толстый шпигованный мат. Вероятно, работа самого Федотыча. На стенах литографии. Цусимский бой, гибель варяга и девятый вал Айвазовского. Два больших портрета в черных рамках. Федотыч и его жена в молодости. Между ними бело-красное, не больше блюдце. Модель спасательного круга, внутри которого фотография Федотыча в форменке, с лихо закрученными черными усами и с боцманской дудкой на тонкой цепочке вокруг шеи. Федотыч вернулся с запыленной бутылкой в руках. Он налил две большие старинные рюмки. Я выпил душистую вишневку за здоровье Федотыча. «Вот теперь можно и разговор начинать. Как твои дела-то? Поди штурман уже?» «Нет, Василий Федотыч, пока еще нет. До штурмана один год остался. Вернее, зима. Весной диплом получу». «Ладно, а где бывал?» Я принялся ему рассказывать о портах, которые пришлось повидать. Федотыч, презрительно оттопырив нижнюю губу, постукивал ногой по полу. Когда же я дошел до описания Панамского канала, старик не выдержал. «Это все детские игрушки, Гошка. Вот ты вокруг мыса Горн пройди. Да не на ваших небокоптителях, а на клипере под полными парусами. Вот это плавание. А то Суэц, Панама, тоже мне мореплаватели». Я готов был расцеловать старика за его преданность морю и непотухающий интерес к флоту. «Жаль, Василий Федотыч, что ты не дожил до нашего времени. Жаль, что не увидел рядом с современными дизель-электроходами сотни милых твоему сердцу судов, идущих под парусами с развивающимся красным флагом за кормой. Парусный флот не умер. Когда я собрался уходить, старик взял с меня слово, что я буду его навещать. Ты давай, Гошка, заходи. Мне ведь интересно, как у вас там все идет на флоте. Ну, может, ты совет какой дам, ясно?» «Ясно, Василий Федотыч». Как бывало в детстве, ответил я. «Все будет вам доложено». Мы сидели в театре и смотрели «Лебединое озеро». Женя в скромном черном платье, с единственным украшением, маленькой золотой розой на груди, с косами, уложенными на голове короной, казалась мне необыкновенно красивой. Она была оживлена и улыбалась всему миру. Каждый, кто видел ее тогда, должен был бы подумать. Счастливая молодость. Когда в театре потемнело и полились изумительные звуки увертюры, Женя замерла. Все перестало существовать для нее, кроме музыки. Я же смотрел на Женю и думал, какая чудесная девушка, как хорошо, что мы встретились. Теперь у меня есть еще один преданный, проверенный друг. Кончилось действие, вспыхнул свет, и Женя повернулась ко мне. «Тебе понравилось?» «Не могу передать, в каком я восторге». «Я не слушал». «Как не слушал? Почему?» «Думал о тебе». «Обо мне?» Она покраснела и стала говорить о чем-то другом. Домой мы возвращались пешком. Я проводил Женю до ворот ее дома. «Спасибо, Гоша. Это было такое удовольствие. Как будто бы я провела эти 4 часа в каком-то сказочном царстве. Мне казалось, что я тоже там, среди лебедей. Восхитительный балет». Я держал ее руки в своих. Стало холодно. Пошел мелкий снег и начал наметать кучки у порога парадной. Женя молчала. Нужно было уходить. Но что-то останавливало меня. Вдруг почти непроизвольно я притянул Женю к себе и поцеловал в пухлые, пахнущие морозом губы. Поцеловал и сам испугался. Женя отстранилась, но я не отпускал ее руки. Я видел, как между бровями залегла глубокая морщинка, и Женя спросила. «Зачем это, Игорь?» «Я люблю тебя», — просто сказал я. Она посмотрела на меня своими голубыми, сейчас серьезными глазами. «Это правда?» «Правда, Женя». В эти слова я вложил все, что чувствовал, когда читал ее письма, когда думал о ней в далеком океане, когда сидел рядом в театре. Это были те слова, которые я должен был сказать. Наконец я нашел их. «Правда, Женя», — повторил я. «Я мечтал о тебе все эти 3 года. А ты?» Женя отвернулась и не отвечала. Сердце мое сжалось. Мне казалось, что если она скажет «нет», жить больше не стоит. Вдруг она засмеется или рассердится, и со мной произойдет то же самое, что с Валерием Стеценко. Но я увидел ее лицо. Морщинка на переносице разгладилась. Женя улыбалась, а глаза лучились и сияли, как звезды. Она нежно коснулась губами моей щеки и тихо, еле слышно проговорила. «Да, Игорь, и очень, и давно. Понял, глупый? Прощай. Нет, до свидания». Она вырвала от меня свои руки и убежала в парадную. Больше ничего не было сказано. Да большего и не требовалось. Счастье переполняло меня. Минуту я постоял у дверей, затем пошел быстро, громко напевая какой-то мотив. «Как хорошо жить на свете». Я почти прибежал домой. Хотелось с кем-нибудь поделиться своей радостью. Говорить, говорить без конца о Жене, слушать о ней, упоминать ее имя. Но маме нельзя говорить о любви. Она, наверное, удивится и не поймет. Скажет, что я еще мальчик, и все это глупости. Буду молчать. Пусть мое счастье будет только со мною. «Ну как, понравилось, Игорек?» – спросила мама, когда я вбежал в комнату. «Замечательно! Ты не можешь себе представить, какая музыка, какие краски, а танцуют?» Кажется, никогда раньше я не рассказывал так подробно, с таким воодушевлением и горячностью. Я останавливался на мельчайших подробностях балета. «С кем же ты был в театре?» – перебила меня мать. «Как с кем?» «Конечно, с Женей. Она сегодня была такая, такая красивая». «Ну, слушай дальше», – спохватился я и продолжал рассказывать свои впечатления. Мама сидела, улыбалась и внимательно слушала. Я не заметил, что она поняла значительно больше того, что я ей рассказывал. Она все поняла. Но я не мог заметить этого. Я был слишком молод. Прошла зима. Наступили экзамены. Я выдержал их с честью. По всем предметам были отличные оценки. Получив свидетельство штурмана малого плавания, я немедленно поехал в управление порта, чтобы обменять его на диплом. Вероятно, у меня был такой откровенный счастливый вид, что старый архивариус, начальник отдела дипломов и мореходных книжек, передавая мне диплом, сказал: «Поздравляю вас с окончанием, молодой человек. Не забудьте только осенью вернуться в техникум, а впоследствии получить у меня же диплом штурмана дальнего плавания, а то некоторые забывают про это». Диплом был в твердой картонной обложке, обтянутой синим коленкором, на которой были вытеснены золотом слово «диплом» и два перекрещенных якоря. Наконец пришел этот счастливый день. Я штурман. Как и большинство окончивших Ленинградский морской техникум, меня направили в Балтийское пароходство. В отделе кадров дяди Васи уже не было, он перешел на другую работу. На его месте сидел молодой человек, который записал номер моего диплома и, посмотрев какой-то список, сказал: «Готовьтесь к отъезду. Поедете в Мариуполь на пароход «Кола» третьим помощником. Вас устраивает?» «Да, устраивает. А кто там капитаном?» Для меня это был важный вопрос. Пожалуй, даже более важный, чем само судно и рейсы. Капитан. Ведь под его непосредственным руководством я должен работать. Будет ли он доверять мне, считаться со мной, помогать мне, учить меня? Кто будет этот капитан, которому я впервые представлюсь уже не как матрос первого класса, а как штурман, получивший официальное право несения самостоятельной вахты, ответственное лицо, член кают-компании? Молодой человек посмотрел на доску, висевшую позади него, с указанием названием судов и фамилии командного состава. «Логачев». «Кто?» – переспросил я, не веря своим ушам. «Логачев». «Михаил Константинович? Тот, который был на Трансбалте в 1923 году?» «Вот не могу вам этого сказать. Короче говоря, завтра зайдите ко мне в 10 утра, за приказом. Билеты, деньги на проезд будут приготовлены. Капитану мы дадим радио, что вы выезжаете». Михаил Константинович Логачев. Вот встреча. Хотя, наверное, он меня и не помнит. Но у меня хранится его подарок – белый сингапурский слоник. Дома я надел новый синий форменный костюм с золотыми нашивками на рукавах. Их было всего по одной на каждом рукаве. Но это не уменьшало моей радости и гордости. Костюм я шил зимой, на деньги, скопленные во время плаваний. И надевал его впервые. Явиться на судно в пиджаке и кепке считалось неудобным. В классе часто шли споры на эту тему, и большинство из нас придерживалось того мнения, что штурман на судне всегда должен быть одет по форме, выбрит и аккуратен. Я примыкал к этому большинству. Мама, увидев меня в форме, поняла, что я получил назначение. «Ты великолепно выглядишь, Гоша, прямо капитан. Значит, снова расстаемся, сынок. Куда тебя назначили?» «Да, мама, расстаемся. Ненадолго, до осени. 1 октября я должен быть в мореходке. Чувствуешь ты себя уверенно и хорошо подготовленным к новой работе?» «Да, мама. Не знаю, конечно, как я буду чувствовать себя на практике. Думаю, что хорошо. Меня назначили на пароход «Кола». Знаешь, кто у меня капитан?» «Логачев. Не помнишь? Ну, тот, к которому я нанимался на Трансбалт. Помнишь?» «Как? Тот, который подарил тебе белого слоника?» «Помню. Кажется, он очень симпатичный человек. Тебе с ним будет легко работать». «Не знаю. Тогда он мне показался исключительным». «Да, наверное, он такой и есть. Во всяком случае, я рад, что попал к нему. Как-никак знакомый человек». «У меня к тебе, Гоша, как всегда, единственная просьба. Пиши чаще. Не забывай свою старушку-маму». «Ну уж и старушка. Если бы все были такие, как ты, мама, то старости на свете не существовало бы». Через 3 дня мама и Женя провожали меня в Мариуполь. На перроне было много народу. У вагонов громко смеялись, говорили всякие пустяки, какие обычно говорят отъезжающим. Кое-кто потихоньку утирал слезы. Положив багаж, мы отошли в сторонку от вагона. Нам не было грустно. Я осуществил свои планы и ехал на любимую работу. Мама гордилась мной и знала, что мы скоро увидимся. Женю, наверное, заполняли такие же чувства, как и меня, потому что через несколько дней она тоже уезжала на практику, где должна была впервые самостоятельно преподавать. Об этом она тоже давно мечтала. Раздался свисток. «Садись, садись скорее, опоздаешь. И не вздумай прыгать на ходу. До свидания, родной, пиши», – заторопилась мать. Когда я стоял уже на подножке вагона, Женя вдруг протянула мне небольшой пакетик. «Это, Гоша, чтобы тебе не было скучно первые минуты. Здесь твои любимые конфеты, и потом там еще что-то есть. Ну зачем же это, Женя? Но поезд тронулся, и я только через головы вскакивающих на подножку пассажиров мог видеть, как машет мне платком мама, и, провожая поезд, идет по перрону Женя. Перрон кончился, замелькали трубы, депо, пути, составы пассажирских и товарных вагонов. Я прошел в купе. Там я взглянул на подарок Жене, что в пакете. Между конфетами лежала миниатюрная кожаная рамочка с фотографией улыбающейся Жени. На обороте рамки круглым твердым почерком было написано: «Моему лучшему другу Игорю Микешину. Попутных тебе ветров, Женя». Лучшего подарка она не могла мне сделать. Вагон покачивало, поезд ускорял ход, стучал колесами и вез штурмана малого плавания, третьего помощника капитана, Игоря Микешина, на пароход «Кола». Вероятно, лучший пароход в мире. В руках я держал кожаную рамку, мне улыбалось милое Женино лицо. Я был вполне счастлив. В Мариуполь-порт от вокзала мне пришлось долго ехать на переполненном пассажирами маленьком трамвае. «Кола» стояла в угольной гавани и заканчивала погрузку на Марсель. Четыре крана поднимали на воздух небольшие вагонетки с углем, заносили их над открытыми люками парохода и с грохотом опрокидывали, поднимая черные тучи пыли. Толстый слой угольной пыли лежал везде, начиная с клотиков мачт и кончая бортами. На воде между стенкой и судном тоже плавала жирная черная пленка. На палубе меня встретил вахтенный матрос и проводил до дверей в кают-компанию. «Быстрее только заходите, а то все в угле будет». Я очутился в коридоре, куда выходили две двери. На одной из них была табличка «Старший пом», на второй – «Третий пом». «Моя каюта», — подумал я и постучал к старпому. Старпом, молодой, высокий, с широкими плечами, принял меня радушно. В его темно-голубых глазах запрыгали огоньки смеха, и он не мог сдержать улыбки, когда я вошел в его каюту и представился. «Посмотрите на себя в зеркало, на кого вы похожи? Ну, это пустяки. Сейчас организуем ванну, отдохнете, пообедаете, а потом уж будете принимать дела. Прошу располагаться, пока у меня в каюте. Ваша еще занята, двоим там не поместиться, очень тесно. Я сейчас распоряжусь». Пока старпом отдавал распоряжение пришедшей на звонок буфетчице, я разглядывал себя в зеркале. По совершенно черному лицу бежали белые дорожки, смытые каплями пота, и делали его похожим на полосатую материю. На ресницах и бровях лежал густой слой угольной пыли. Через полтора часа, приятно освеженной ванной, я сидел в каюте Ивана Александровича, так звали старпома, и расспрашивал его о судне, команде и заведенных порядках. Не терпелось скорее приступить к своим обязанностям. «Кола» — небольшой пароход, грузоподъемностью около 3500 тонн. Был построен очень давно, и печать этого лежала на всем. Тесное помещение, низкие подволоки, мраморный камин с медными поручнями в кают-компании, зеркало в старинной резной раме. Это был один из тружеников моря, отживавший свой век, но еще достаточно крепкий, чтобы сопротивляться штормам и перевозить несрочные грузы. В кают-компанию выходила дверь из каюты капитана. Там, за этой дверью, жил Михаил Константинович Логачев. Волнуясь, я постучал, и, услышав из-за двери «пожалуйста», вошел. Капитан повернулся ко мне. Да, это был Логачев. Правда, сильно постаревший, но все еще бодрый и подтянутый. На грудь спадала расчесанная на две стороны борода. Только глаза теперь прикрывали круглые роговые очки. «Здравствуйте, товарищ капитан. Прислан к вам третьим помощником вместо уходящего в отпуск Никитина». Логачев окинул меня быстрым и, как мне показалось, одобрительным взглядом. На мне был форменный костюм и, несмотря на жару, воротничок и галстук. «Здравствуйте. Как вас зовут?» «Микешин Игорь». «Отчество?» «Петрович». «Присаживайтесь, Игорь Петрович, поговорим», – пригласил Логачев, подвигая мне кресло и сам усаживаясь на диване. «Игорь Петрович. Кажется, впервые в жизни меня называют Игорь Петрович. Где плавали? Что и где окончили?» «Я четко, стараясь быть лаконичным, мне казалось, что так должны говорить моряки», – отвечал капитану. Михаил Константинович не удивился и не огорчился тому, что я еще не плавал штурманом и пришел к нему прямо со школьной скамьи. Он как бы оценивал меня, разглядывая и расспрашивая. И когда получил ответы на все интересующие его вопросы, заметил: «Ну что же, надо выполнять мои требования, и тогда плавать на Коле вам будет легко. На мою помощь всегда можете рассчитывать. А теперь я должен дать вам совет, как начинающему помощнику». В голосе капитана зазвучали твердые нотки. «Если вы хотите завоевать авторитет и любовь экипажа, не заискивайте перед людьми, не делайте им поблажек. Забудьте все эти Пети, Миши, Вани, этим вы ничего не добьетесь. Надо быть требовательным, справедливым, хорошо знать и любить свое дело. Тогда авторитет придет сам. И еще один совет. Даже не совет, а требование. Если когда-нибудь у вас возникнет малейшее сомнение, по какому бы то ни было производственному вопросу, немедленно, откинув в сторону ложное самолюбие, спрашивайте. Спрашивайте у меня. Будите, если буду спать, не стесняйтесь. Если меня нет, то Ивана Александровича. Он опытный моряк. О личной дисциплине я говорить не буду. Вы плавали и знаете, как нужно вести себя на судне и на берегу. А теперь идите и принимайте дела у Григория Павловича. Его завтра надо отправить». «Михаил Константинович, вы не помните меня?» Ведь мы с вами старые знакомые». «Нет, кажется, я вас раньше не встречал». Я вытащил из кармана белого слоника и поставил на стол. «Из Сингапура. Капитан Трансбалта подарил». Глаза капитана округлились. Он смотрел то на меня, то на белого слоника. Затем засмеялся. Было видно, что вспомнил. «Так это вы, такой маленький, в шапке, приходили ко мне наниматься на Трансбалт?» «Я, Михаил Константинович». «Да». «Как хорошо мы с вами встретились, Игорь Петрович, после стольких лет», — вдруг сказал Логачев совершенно другим, потеплевшим голосом. «Значит, все-таки стали моряком, добились своего. Как сейчас помню вас у себя в гостях». «Ну-ну, поплаваем вместе». Я вышел от капитана с радостным чувством, что не буду одинок на мостике. Есть человек, к которому я могу обратиться в любую минуту. Дела были приняты, и я переселился в каюту третьего помощника капитана. Каюта крошечная, тесная и душная. Маленький короткий диван покрыт зеленым бархатом. Стол, шкаф, высокая, похожая на комод, койка старинного образца и умывальник, в который нужно ковшиком наливать воду. Но это была теперь моя каюта, и потому она казалась мне замечательной. В ней я был полновластным и единственным хозяином. Подготавливая навигационные инструменты, карты и судовые документы, я проработал до вечера, а потом закрылся у себя в каюте и прилег на койку. Меня волновал один вопрос. Я все еще чувствовал себя матросом. В голову никак не укладывалась мысль, что придется отдавать распоряжения, и команда должна их быстро и четко выполнять, звать меня по имени-отчеству и спрашивать разрешения сойти на берег. Смогу ли я называть матроса на «вы» и по фамилии? Ведь совсем недавно я сам был таким же матросом. Будут ли выполнять мои приказания? Как приказать что-нибудь сделать боцману? Ведь его-то я считал всегда своим первым начальником. Сегодня у меня были другие дела, и я мог не обращаться к команде. Ну а завтра, послезавтра, как обращаться к команде? Если очень официально, то не подумают ли про меня? Вот, надел фуражку с крабом и загибается, а давно ли с нами вместе концы таскал? Если же обращаться как прежде, то меня и помощником никто не будет считать. Сложное положение. Хорошо, что из знакомых, кажется, никого нет. Но я все-таки решил посмотреть список команды. Меня бросило в жар. 11-й по списку стояла фамилия Хохлун. Ну да, сомнений быть не может. Хохлун Борис Алексеевич. Фамилия редкая. Борька Хохлун, матрос первого класса, с которым я плавал 2 года тому назад. Развязный, хулиганистый парень. Он подменял журенка, когда тот ходил в отпуск. Хуже, чем эта встреча, трудно было придумать. Хохлун остер на язык и большой насмешник. Как же быть? Долго я раздумывал, что ему сказать, когда мы встретимся, но ничего не придумал. Однако мне было ясно, предстоит серьезное испытание. С Хохлуном мы встретились на следующий день. Он вошел ко мне в каюту со словами: «Здорово, Гошка! Услышал твою фамилию и решил посмотреть, ты ли это?» Он развалился на диване. Я растерялся и сказал совсем не то, что хотел. «Здорово, Борька! Ну, как здесь плавается?» «Плавается хорошо, ребята что надо, старик мировой. А вот старпом – дракон, все жилы вытянет». И он принялся рассказывать мне о том, как притесняет людей старпом и как заставляет работать. Я почти не слушал Бориса, все мои мысли были направлены на другое. Как же объяснить Хохлуну наши новые взаимоотношения? «Ну ладно, Гошка, мне надо идти, а то боцман хватится. Вечерком зайду. Может, сойдем на берег?» — поднялся с дивана Хохлун. «Погоди-ка, Борис», — напряженным голосом остановил его я. «Ты не обижайся, но я тебе вот что хочу сказать. Я приехал сюда третьим помощником. Неудобно, если ты будешь звать меня Гошка, а я тебя Борька. Поэтому очень прошу, в служебное время зови меня по имени и отчеству или по фамилии, как тебе нравится. Конечно, если пойдем на берег вместе, то все останется по-старому». Хохлун сжал губы, сощурил глаза и с насмешкой проговорил: «Господином офицером стали, товарищ Микешин? Я вообще с вами не хочу больше дела иметь, а то, пожалуй, и взыскание от вас получу, товарищ третий помощник». «Ну, в общем, пусть будет так, как я сказал. А дело можешь не иметь, раз не понимаешь таких простых вещей». «Ладно, все ясно, товарищ Микешин», — сказал Хохлун, выходя из каюты и демонстративно хлопая дверью. «Кажется, Борис станет моим врагом. С ним придется трудно, но все же я был доволен собой. Победа осталась на моей стороне». Жарко. В небе не облачко. Абсолютный штиль. Кола уходит в рейс. Трюмы закрыты. Стрелы опущены. На палубе с шумом бьет сильная струя из шланга. Слышатся веселые крики, смех и шутки. Это боцман приводит колу в порядок после угольной погрузки. Матросы в одних трусиках с удовольствием подставляют свои тела освежающей струе воды и трут щетками над стройку. На мостике капитан, рулевой и я. Стою у машинного телеграфа. Впервые буду давать ход, волнуюсь. Только бы не перепутать, не дать вместо заднего передний или вместо малого полный. Сколько рассказов слышал я о том, как помощники путали ходы. Я смотрю на красные и черные буквы и шепчу: «Лангзам, малый. Фоль, полный. Форвардс, вперед». На телеграфе все слова написаны по-немецки. Только бы не перепутать. Михаил Константинович, обтирая лоб платком, прохаживается по мостику. Рулевой застыл у штурвала. «Ну что, все готово?» — кричит капитан Ивану Александровичу, стоящему на баке. «Все готово!» — отвечает тот. Тогда давайте по местам. По местам, несется команда. Матросы разбегаются на нос и корму. Отдавайте все кормовые, командует капитан на корму, а рулевому лево немного. С кормы кричат. Чисто! Отдать носовые! Я вижу, как на палубу быстро ползут стальные швартовы. Вдруг слышу. Малый вперед! Это мне. Я передвигаю ручку телеграфа со стоп на малый вперед и замираю. Жду ответа из машины. Секунды кажутся часами. Дзынь-дзынь! Ответная стрелка делает несколько движений вперед-назад и останавливается. На секторе Langsam Forwards. Все в порядке. Первый ход дал правильно. Стоп, машина! Слышу голос Михаила Константиновича и снова перевожу ручку телеграфа. Дзынь-дзынь. Малый ход. Кола медленно выходит из порта. На мостик поднимается второй помощник. Его вахта. Можете быть свободным, Игорь Петрович, говорит капитан. Я сбегаю с мостика вниз. Моя вахта с 8 вечера. Ложусь, но уснуть не могу. Через 6 часов я взойду на мостик вахтенным помощником. Вскакиваю с дивана и лихорадочно начинаю листать учебник навигации. Мне кажется, что я все забыл. Просматриваю свои записи, ученические конспекты, толстую записную книжку, в которой занесены все необходимые формулы. Нет, как будто бы все в голове. Проверим. Закрываю глаза и вслух говорю формулу. Истинный пеленг равняется компасному пеленгу плюс общая поправка. Смотрю в книгу. Правильно. Нет, я хорошо подготовлен и не должен беспокоиться. Нужно быть очень внимательным. Успокаивал себя. Но волнение не проходит. Без 10 минут 8 я поднялся на мостик. Начинало смеркаться. Ровно 8 часов на баке пробили склянки, и вахтенный, Иван Александрович, пригласил меня в рубку. Вот 8-часовая точка, Игорь Петрович. Идем курсом 260 градусов. Общая поправка компаса плюс 5 градусов. Показал он мне местоположение судна на карте. Увидите маяки, определяйтесь. Если окажетесь в стороне от курса, доложите капитану. Все ясно? Ну, счастливой вахты. Затихли шаги старшего помощника, и я остался один. Первая самостоятельная вахта. Кто из моряков не помнит своей первой вахты? Несуществующие опасности везде подстерегают тебя. Кажется, что встречные суда идут слишком близко, и если ты должен уступить им дорогу, то начинаешь делать это чуть ли не за час до сближения. Вместо маяков ты пеленгуешь огни рыбачьих судов и удивляешься, что у тебя ничего не выходит. Бесконечное количество раз сверяешь курсы на главном и путевом компасах. А когда показывается настоящий маяк, то через каждые 5 минут бегаешь на главный мостик и берешь пеленги. Добежав до рубки, забываешь их и снова бросаешься на главный мостик. Точки на карте располагаются то справа, то слева, то позади, то впереди курса. Ты нервничаешь, проверяешь вычисления и выясняешь, что забыл прибавить компасному пеленгу общую поправку. На руле хохлун. Как неудачно, что он попал в мою вахту. Молчит. Видимо, обижен. Ну ладно, ничего не поделаешь. Это даже, пожалуй, лучше. Когда я поднимаю заднюю крышку компаса, проверяя рулевого, хохлун подчеркнуто громко говорит. На ромбе 260 градусов, товарищ помощник. На руле он стоит хорошо. Ведет колу, как по ниточке. Не отрывая бинокля от глаз, смотрю вперед. Пока все благополучно. В море никого не видно. 15 минут 10-го, товарищ Микешин. Давно пора вызывать смену. Насмешливо замечает хохлун. Я вынимаю из кармана никелированный свисток, принадлежность каждого штурмана. Даю сигнал. Хохлуна сменяет Волков. Борис выходит из рубки и собирается бежать вниз. Но я хорошо знаю правила смены матросов на руле. Хохлун, вы почему не докладываете, какой вы сдали курс? Твердо спрашиваю я. Вы же слышали, товарищ Микешин, чего же я буду повторять? Попрошу вас на будущее время докладывать мне, какой курс передаете. Это закон. Он удивлен. Удивился и я своему твердому тону. Совсем стемнело. Прохаживаюсь по мостику и как будто бы начинаю осваиваться. На горизонте справа появляется белая, а потом красная точка. Судно идет на пересечку нам. Вот когда пригодились чудесные уроки Бармина. Я знаю, что делать, и хотя значительно раньше, чем это нужно, командую. Право руля! Так держать! Встречное судно прошло далеко перед нашим носом. «Ложись на старый курс», — говорю я рулевому. Я доволен собой. Проходит еще час. Мне уже начинает казаться, что все трудности преодолены, как вдруг Волков говорит. «Игорь Петрович, видите по курсу огни?» «Эх, прозевал!» Хватаю бинокль. «Целый город огней!» «Что это? Берег?» Бегу к карте. По курсу никакого берега нет. «Или нас так снесло?» «Мне становится не по себе. Не может быть!» «Снова хватаю бинокль. Огни все ближе!» Теперь уже можно различить красные, зеленые, белые. Это суда. Много судов. Они идут в разных направлениях. И слева, и справа, и навстречу. Что командовать рулевому? Куда деваться от этих судов? Не знаю. Впечатление такое, что огни приближаются с неимоверной быстротой. Надо сейчас же вызвать капитана. Сейчас же, а то будет поздно, и произойдет столкновение. Я подхожу к переговорной трубке, которая идет с мостика в каюту капитана. И уже собираюсь свистнуть в нее, как вдруг слышу шаги. Это Михаил Константинович поднимается на мостик. Он в легкой белой рубашке, с непокрытой головой, в мягких туфлях. Как вовремя. «Вышел подышать воздухом, Игорь Петрович. В каюте очень жарко. Какая чудная ночь, не правда ли?» – говорит Логачев. «О, сколько рыбаков по курсу! Наверное, здесь рыба хорошо ловится». И вдруг мне стало легко. Я понял, что нужно делать, как разойтись со встречными судами, что командовать рулевому. Как будто бы с меня сняли тяжелый груз и переложили его на плечи капитана. Это всегда бывает так. «Михаил Константинович, хочется мне сказать Логачеву. Я все понимаю. Не духота привела вас на мостик. Вы следили за морем из иллюминатора своей каюты, следили за действиями вашего молодого помощника. Чувство такта и желание дать ему возможность проявить самостоятельность заставили вас поступить так, а потом, в трудный момент, принять ответственность на себя». Колов входит в район скопления рыбачьих судов. «Право! Лево! Так держать! Еще лево!» Уверенно командую я рулевому. «Право на борт! Одерживай!» Колов, послушная моим командам, лавирует между судами. Вот уже их огни остались за кормой. Впереди темный горизонт. Надо мной небо, усыпанное звездами. Капитан стоит в крыле, и я вижу только красный глазок его папиросы. «Разошлись молодцом, Игорь Петрович! Больше всего я не люблю встречаться в море с рыбаками. Они часто нарушают правила расхождения. Надо быть с ними очень осторожным. Ну, пойду почитаю немного. Спокойной вахты. Спокойной ночи, Михаил Константинович». Кончается моя первая вахта. Сердце ширится от радости и гордости. Я штурман. Стою на мостике и самостоятельно управляю судном. Мечта Гошки Микешина сбылась. Но это еще не конец мечты. Я буду капитаном. Курс правильный. Так держать.